Глава восьмая. Ночь, тишина. Через плотные шторы никакой лучик света не пробьется, не помешает. И шелковые простыни с пучеглазыми совами чистые, гладкие. А Даша опять не спится. Уж которую ночь. А за окном уже светает. А за окном уже гаснут звезды. И желтая луна, покинув небо, уже не заглядывает в комнату. Иногда измученная, она проваливалась в спасительное забытье под самое утро, но ненадолго. Мама предлагала снотворное, умоляла выпить, но Дарья не станет этого делать. Нет, это правильно, что ей плохо. Ей плохо, и от этого легче. Дашка будет и дальше истязать себя, хоть ее состояние ничто по сравнению с тем, что Ивана больше нет. Ваня. Мир был прекрасен, когда он был рядом. Ее сокровище, ее счастье, ее первый мужчина, любимый до дрожи, до сумасшествия. Уж если она полюбила, так навсегда никто и никогда ей не будет нужен так, как этот парень, украденный у Дашки страшной рекой. Его изуродованное тело, идеально созданное Богом, нашли на следующий день в 3 километрах от города ниже по течению. «Дашенька, поплачь», говорила мама и тянула ее голову к своей груди, чтоб погладить, чтоб утешить, чтоб взять на себя немного ее боли. Руки не лица, они не умеют лгать, они правдивы и искренни. Но дочь вырывалась и отталкивала эти руки. Ей не нужна жалость, в ней кипит злость, которая ищет выход, которая ищет жертву, чтоб со всей мощью обрушиться на нее. Даша знала имя этой жертвы. Вероника Базанова. Увидела б сейчас эту дрянь, вцепилась бы в горло и не разжала б руки, пока не задушила, пока не вернула ей эту боль, что сама испытала. Вот тогда она успокоится. Может быть. В те страшные дни Даша нашла в себе силы пойти на похороны. Полгорода собралось у Ваниного подъезда. Не протолкнуться. Слезы. Испуганные лица одноклассников. Море цветов на крышке закрытого гроба. Животный крик матери, когда опускали в землю тело ее сына. Невыносимо. Дарья сбежала оттуда, стоило первым комьям земли застучать о крышку гроба. Страшные звуки рвали сердце. Она придет сюда после, постоит в одиночестве, погорюет, как умеет, и поклянется Ване отомстить за его нелепую смерть. Дарья дотянулась до телефона, взглянула на электронные часы, высветившие на экране 7 утра. Надо вставать и заняться хоть чем-нибудь. Отвлечься, чтоб не свихнуться. Сначала приготовит завтрак себе и родителям. Сварганит омлет с сыром, сварит кофе с корицей. Они любят. Порадует родителей, им тоже не сладко. Переживают за единственную дочь. Как же медленно тянется день. Уже ушли на работу родители, удивленные и обрадованные активностью дочери. Перемыта посуда и расставлены по местам в беспорядке валявшиеся на столе книги. Ну их. Она все равно пока не может думать о вступительных экзаменах. А отвлечься все равно не получалось. Злость не прошла. Снова и снова требовала действий. Плюхнувшись в кресло, Дарья схватила телефон. Сейчас позвонит бывшей подруге, поорет от души, сорвет на ней свою дикую злость. Может, и полегчает. Телефон не отвечал. Ясно. Эта дрянь, пославшая парня на смерть, не желала с ней общаться. Дарья уже хотела нажать кнопку отмены вызова, но телефон вдруг ожил. «Кто звонит?» Осторожно спросил незнакомый женский голос. «А вы кто? И где Базанова? Мне она нужна». «И мне нужна?» Сбежала она. «Значит, вы тоже не знаете, где ваша подруга? Вы подруга ведь, так?» «Сбежала? Откуда?» Дарья проигнорировала заданный ей вопрос. «От отца своего, из подмосковного дома». «Ох, да что я!» В трубке зачастили короткие гудки отбоя. «Так, значит». Дарья вскочила, не в силах усидеть на месте. Впервые за последние дни она почувствовала себя живой, прежней, настоящей. Вот так новости. У этой дряни нашелся отец. Видимо, мамаша постаралась. Разыскала, когда понадобился, и сплавила туда дочь. Или что-то напутала тетка по телефону. «Спокойно, разберемся. Есть человек, который всегда все знает или сможет узнать. Это их классная Вера Анатольевна. Как же хорошо, когда ты способен найти нужный ход». Классная отозвалась сразу. Дарья наплела ей что-то о своем беспокойстве, уж который день подруга Вероника не отвечает на звонки. «Вера Анатольевна, может, узнаете у ее матери, что с Никой? Вдруг что-то стряслось?» «Ладно, Елагина, беспокойная ты моя, перезвони через полчасика». Через полчасика Вера Анатольевна поведала, что с Никой все в порядке. «Уехала она куда-то, мать отправила подальше отсюда, в себя приходит. Всем нам сейчас нелегко после такого несчастья». «В Москву уехала?» «Вот этого я не знаю. Сама как? На учебники налегаешь? Готовишься к поступлению?» «Да, да, спасибо вам». «Какие учебники? Неужели непонятно этой женщине, прожившей целую жизнь, что ее ученица влюбилась впервые в жизни и навсегда? Но Всевышний посмеялся над ней, забрав к себе этого парня. И как? Как жить дальше? Кто ей скажет?» Невероятно. Следующая мысль, внезапно пришедшая в голову, показалась Дарье до невозможности правильной. Ей тоже надо в Москву. Даша разыщет бывшую подругу и постарается сделать ее жизнь невыносимой. Очень постарается. Зло должно и будет наказано. Желание мести было таким сильным, что у Дарьи захолонуло сердце. Да, именно в Москве она будет учиться дальше. Никаких Нижних Новгородов. Замахивайся на большее, на малом только кулак отшибешь, говорил отец. А отец плохому не научит. Эта мысль так завладела Дашей, что стало понятно. Обратного хода нет. Решено. Впервые за эти ужасные дни ей стало легче. Вот что значит правильно и вовремя принятое решение. Захотелось вытащить чемодан и начать собираться, покидать туда лучшие платья и костюмы, косметику и украшения. И Даша еле сдержалась, чтобы этого не сделать. Еще предстоит бой с родителями, но она выйдет победителем, потому что она мастер интриг. А еще потому что есть у нее козырь. Мамина сестра-москвичка, которая обожает племянницу и обязательно приютит ее. Усмехнувшись, Дарья снова потянулась к телефону. Сейчас она спросит, может ли она остановиться у Нелли на первое время. Спросит, хоть и уверена в ответе. Бездетная Нелли с удовольствием примет племяшку и предоставит комнату в своей трехкомнатной квартире на Плющихе. Ну вот, что и требовалось доказать. Тетя была рада Дашиному звонку и согласилась, не раздумывая. «Приезжай», — сказала ее замечательная, бесценная, лучшая в мире тетя. Она приедет. Осталось разобраться с еще одним серьезным пунктом ее плана. Найти в Москве фармацевтический колледж с бюджетными местами. Открыв страницу поисковика в ноутбуке, Дарья занялась поиском. Ага, вот. Московский областной медицинский колледж. Прием документов уже начался. Сколько? Указанная на сайте сумма на оплату обучения для несчастных, не попавших на бюджетные места, оказалась уж слишком внушительной. Впрочем, ей нет до этого дела. Нет никаких сомнений, что Даша займет бюджетное место. Или она не Дарья Елагина, девчонка, рожденная побеждать. Маленькая стычка с родителями во время ужина закончилась Дашиной победой, полной и безоговорочной. Отец, устав приводить доводы, которые сводились в основном к мысли, что где родился, там и пригодился, отодвинул тарелку с недоеденной котлетой, махнул рукой и ушел в гостиную. Разбирайтесь сами, его любимая позиция. В их семье давно и прочно установился матриархат. Отец, человек мягкий, во всем уступал жене. Ладно, покой чемоданы. Мама, наконец, поставила точку в их долгом разговоре. Убедила. Конечно, Москва есть Москва. Город больших возможностей. Но и соблазнов полно. Смотри в оба, Дашка. Не опозорь семью. Ты поняла, о чем я? Маму, ты лучшая. Дарья бросилась ей на шею, принялась целовать. Никакого позора не будет. У тебя очень и очень разумная дочь. Надеюсь, мать сердито загремела посудой. Ты хоть понимаешь, как я буду скучать?» Даша кивнула. «Радуюсь, что обсуждать больше нечего. Решение принято. Послезавтра она уезжает. До нового переломного момента в ее жизни осталось 2 дня, а через 3 дня в новом месте, в новой комнате она проснется совсем другой, взрослой, самостоятельной и свободной. И начнется другая жизнь, где другие краски, другие правила. И это классно. Из сегодняшней жизни она выросла, как из старого платья, которое уже невозможно больше носить». Через 2 дня, нагруженная сумками, Дарья уже стояла на перроне Ярославского вокзала и озиралась в поиске тетки. В нетерпении, переминаясь с ноги на ногу, она высматривала Нелли поверх голов пассажиров, но тети нигде не было видно. «Ничего, Даша подождет. Город огромный, на дорогах пробки, она отлично это понимала. Главное, Дарья уже здесь, на московской земле, и это стоило того, чтобы улыбаться». Одно за другим мелькали, проплывали мимо лица людей, не цепляя шедших навстречу сосредоточенным, направленным только вперед взглядом. Равнодушные, торопливые, стремясь быстрее уйти отсюда, пассажиры шли, едва не сметая Дарью, оказавшуюся в середине многоликого и многоокого человеческого потока. Поезд привез их в столицу, и этим людям больше нечего делать на вокзальном перроне. Никто из них не бросил на растерянную Дашку сочувственного взгляда. Одиночество в толпе. Теперь она знала, что это такое. Какой-то здоровый бугай толкнул ее сумкой и прошествовал дальше, не оглянувшись, чтобы извиниться. Время шло, и благодушное настроение быстро улетучивалось. Самое печальное, что телефон, в котором Даша зависала во время поездки, разрядился. Вот балда. Не надо было играть в дороге в дурацкие телефонные игры. Сейчас бы позвонила Нелли и все выяснила. Прошло еще 10 минут. Нелли не появлялась. Прекрасный день, с которого должна была начаться новая Дашкина жизнь, летел ко всем чертям. Дарья знала, где жила тетка, была у нее пару раз, но знала чисто визуально. 6-этажное здание, первый этаж которого облицован серым камнем, размещалось на одной из тихих улиц недалеко от метро «Смоленская». Но адрес, который можно назвать таксисту, Даша не помнила. Перрон почти опустел. Какой-то парень, бодро прошагавший мимо, оглянулся и, увидев ее расстроенное лицо, подошел ближе. «Не встретили?» Он беззастенчиво провел взглядом по ее фигуре. «Есть такое дело. Эй, не надо меня рассматривать. Не в музее. Далеко ехать?» Даша задумалась. Ежу понятно, что она понравилась парню, вот и торчит тут рядом. Но ей этих мужских симпатий абсолютно не нужно, не то время. Хотя не отталкивать же руку помощи. «Позвонить дашь?» Телефон разрядился. «Ага», — парень улыбнулся. «Вижу, передо мной девушка 33 несчастья. И не встретили, и телефон разрядился. Идем, покажу, где зарядить. Кстати, Игорь». Закинув на плечи свой рюкзак, он подхватил обе Дашины сумки и пошел вперед. Мысль о том, что она может лишиться сумок, появилась сама собой, и Даша в несколько быстрых шагов догнала парня. На всякий случай пойдет с ним рядом шаг в шаг. И как же она сама не догадалась, что на вокзале можно найти розетку для зарядки. День закончился совсем неплохо. Едва телефон ожил, Даша позвонила тетке, и та сказала, что скоро подъезжает. Слава богу! Как Дарья и предполагала, Нелли застряла в бесконечной пробке, сидя в машине, названивала племяннице, нервничала. В общем, тетке тоже досталось, но история завершилась благополучно. Дарьин добровольный помощник не пожелал просто так расстаться и выпросил номер ее телефона. Хотела шугануть парня, но потом подумала, пусть будет. Ей надо обрастать московскими связями, никогда не зная, что может пригодиться в жизни. Не дать контакты, начнет уговаривать, и она будет выглядеть эдакой провинциальной ломакой. Да и не в постель же зовут, в конце концов. После долгой дороги и маленьких дорожных приключений, после легкого ужина в компании Нелли и Евгения, ее мужа, во время которого Даша сделала вывод, что племянницы тут рады, она крепко уснула в отведенной ей симпатичной комнате с голубыми обоями слабо освещенный милым ночником в виде совы. В эту ночь ей впервые не снились темные воды большой реки и руки парня, которые мелькали над разбушевавшимися волнами, чтоб через минуту исчезнуть навсегда. Оно и понятно. Началась новая жизнь, и старым снам здесь просто нет места.